Он пожал маленькую ему поданную руку и, как чему-то особенному, обрадовался тому энергическому пожатию, с которым она крепко и смело тряхнула его руку. Она вышла быстрою походкой, так странно легко носившую ее довольно полное тело. «Очень мила», — сказала старушка. То же самое думал ее сын. Он провожал ее глазами до тех пор, пока не скрылась ее грациозная фигура, и улыбка остановилась на его лице. В окно он видел, как она подошла к брату, положила ему руку на руку и что-то оживленно начала говорить ему, очевидно, о чем-то, не имевшем ничего общего с ним, с Вронским, и это ему показалось досадным. «Ну что, маман, вы совершенно здоровы?» — повторил он, обращаясь к матери. «Все хорошо, прекрасно. Александр очень был мил, и Мари очень хороша стала. Она очень интересна». И опять начала рассказывать о том, что более всего интересовало ее, о крестинах внука, для которых она ездила в Петербург, и про особенную милость государя к старшему сыну. «Вот и Лаврентий», — сказал Вронский, глядя в окно. «Теперь пойдемте, если угодно». Старый дворецкий, ехавший с графиней, явился в вагон доложить, что все готово, и графиня поднялась, чтобы идти. «Пойдемте, теперь мало народа», — сказал Вронский. Девушка взяла мешок и собачку, дворецкий и артельщик — другие мешки. Вронский взял под руку мать, но когда они уже выходили из вагона, вдруг несколько человек с испуганными лицами пробежали мимо. Пробежал и начальник станции в своей необыкновенного цвета фуражке. Очевидно, что-то случилось необыкновенное. Народ от поезда бежал назад. «Что? Что? Где? Бросился, задавило!» — слышалось между проходившими. Степан Аркадьич с сестрой под руку, тоже с испуганными лицами, вернулись и остановились, избегая народ у входа в вагон. Дамы вошли в вагон, а Вронский со Степаном Аркадьичем пошли за народом узнавать подробности несчастья. Сторож, был ли он пьян или слишком закутан от сильного мороза, не слыхал отодвигаемого задом поезда, и его раздавили. Еще прежде, чем вернулись Вронский и Облонский, дамы узнали эти подробности от дворецкого. Облонский и Вронский оба видели обезображенный труп. Облонский, видимо, страдал. Он морщился и, казалось, готов был плакать. «Ах, какой ужас! Ах, Анна, если бы ты видела! Ах, какой ужас!» — приговаривал он. Вронский молчал, и красивое лицо его было серьезно, но совершенно спокойно. «Ах, если бы вы видели графиня!» — говорил Степан Аркадьич. — И жена его тут. Ужасно видеть ее. Она бросилась на тело. Говорят, он один кормил огромное семейство. Вот ужас! — Нельзя ли что-нибудь сделать для нее? — взволнованным шепотом сказала Каренина. Вронский взглянул на нее и тотчас же вышел из вагона. — Я сейчас приду, маман! — прибавил он, обертываясь в дверях. Когда он возвратился через несколько минут, Степан Аркадьич уже разговаривал с графиней о новой певице, а графиня нетерпеливо оглядывалась на дверь, ожидая сына. «Теперь пойдемте», — сказал Вронский, входя. Они вместе вышли. Вронский шел впереди с матерью, сзади шла Каренина с братом. У выхода к Вронскому подошел догнавший его начальник станции. «Вы передали моему помощнику 200 рублей. Потрудитесь обозначить, кому вы назначаете их». «Вдове», — сказал Вронский, пожимая плечами. «Я не понимаю, о чем спрашивать». «Вы дали?» — крикнул сзади Облонский и, прижав руку сестры, прибавил. «Очень мило, очень мило. Не правда ли, славный малый? Мое почтение, графиня». И он с сестрой остановились, отыскивая ее девушку. Когда они вышли, Карета Вронских уже отъехала. Выходившие люди все еще переговаривались о том, что случилось. «Вот смерть-то ужасная!» — сказал какой-то господин, проходя мимо. «Говорят, на два куска!» «Я думаю, напротив, самое легкое, мгновенное», — заметил другой. «Как это не примут мер?» — говорил третий. Каренина села в карету, и Степан Аркадьич с удивлением увидал, что губы ее дрожат, и она с трудом удерживает слезы. «Что с тобой, Анна?» — спросил он, когда они отъехали несколько сот сажен. «Дурное предзнаменование», — сказала она. «Какие пустяки?» — сказал Степан Аркадьич. «Ты приехала — это главное. Ты не можешь представить себе, как я надеюсь на тебя». «А ты давно знаешь Вронского?» — спросила она. «Да. Ты знаешь, мы надеемся, что он женится на Кити». «Да?» — тихо сказала Анна. «Ну, теперь давай говорить о тебе», — прибавила она, встряхивая головой, как будто хотела физически отогнать что-то лишнее и мешавшее ей. «Давай говорить о твоих делах. Я получила твое письмо и вот приехала». «Да, вся надежда на тебя», — сказал Степан Аркадьич. «Ну, расскажи мне все». И Степан Аркадьич стал рассказывать. Подъехав к дому, Облонский высадил сестру, вздохнул, пожал ее руку и отправился в присутствие.